Guns and Roses. Аппетит к саморазрушению. Возможно, ни один из рок-альбомов не ожидался так долго и с таким нетерпением, как China's Democracy от американских бузатеров Guns N' Roses. Предыдущий альбом группы The Spaghetti Incident 93-го состоял из кавер-версий панк и глэм-роковых песен 70-х-80-х годов, а последний оригинальный материал вышел еще в 91-м. Для альбома потребовались 10 лет работы, бесчисленные смены составов, из оригинального состава остался только вокалист Axl Rose, и огромные траты в 13 миллионов долларов. Это самая дорогостоящая запись в истории. Наконец, в 2008 году альбом China's Democracy все-таки вышел, к радости фанатов и к неудовольствию правительства Китая, которое усмотрело в заглавные песни невыгодные для себя намеки. Guns N' Roses было не впервой подвергаться запретам и нападкам. За годы своей карьеры нахальная группа успела раздразнить защитников прав сексуальных меньшинств, борцов с расизмом и Кортни Лав. Guns N' Roses объявились в Голливуде, стране грез. В 1982 году два амбициозных молодых человека, вокалист Axl Rose и гитарист Tracy Guns, решили образовать группу Hollywood Rose, которая исполняла бы сочиняемые ими песни. Первым позвали гитариста Изи Стрэдлина, который рос вместе с Axl'ом Rose'ом в захолустном городке Лафайет, штат Индиана. Басист Дафф МакКеген играл в какой-то загадочной группе, и у него короткие волосы, но зато он врубался в New York Dolls, так что он тоже подошел. Афишу Hollywood Rose увидел барабанщик Стивен Адлер, который в то время играл в одной группе с гитаристом по прозвищу Slash. Настоящее имя гитариста было Сол Хадсон, и он родился в лондонском районе Хэмпстед от белого англичанина, который оформлял рок-пластинки, и черной американки, которая проектировала сценические костюмы для Дэвида Боуи. В 6 лет вместе с матерью он переехал в США, где в Голливуде годам к 12 сколотил первую группу. Адлер рассказывал: «Мы подумали, что парни выглядят круто и стоит на них посмотреть. Так что мы пошли на их концерт. Мы знали, что если мы к ним присоединимся, у нас будет самая горячая группа в округе. На следующий день я наткнулся на Axl'а, и мы поговорили. Мы сняли студию и играли песню под названием «Rockless Life», когда Axl схватил микрофон и начал прыгать на сцене, вопя нечеловеческим голосом. Axl Rose умел вопить, а у Стивена Адлера была роскошная шевелюра. Этого было достаточно, но так родилось первое воплощение группы Guns N' Roses, названной по фамилиям Axl Rose и Tracy Guns. Правда, уже в 1985 году Guns был уволен из группы. «Я хотел уйти на неделю. Axl и Изи звонили мне и оставляли сообщения. На этой неделе репетируем, но я их игнорировал. Пару дней стояла тишина, а потом пришло уведомление: Slash будет играть на гитаре, потому что ты не пришел на репетицию. Из-за неряшливого внешнего вида вход в цивильные клубы парням был заказан, так что они играли в стриптиз-барах, а репетировали в еще более ужасных местах, где даже не было туалетов. Зато Guns N' Roses наняли импресарио Вики Хамильтона в качестве менеджера, которой было поручено добиться серьезных концертов. Стивен Адлер вспоминает. «Вики была очень доброй, относилась к нам по-матерински. Мы по большей части жили в ее доме, занимались сексом со стриптизершами на крыше». Скоро на концертах Яблоку негде было упасть от представителей звукозаписывающих лейблов. Том Зутаут с Geffen Records вспоминает, как он в первый раз увидел ребят. «Я пошел в клуб «Трубадур», и там было много специалистов по артистам и репертуару. Я ушел после двух песен. Мне и так было понятно, что они станут величайшей группой в мире. Выходя, я сказал всем, «Они отстой, я иду домой!» Я точно знал, что я подпишу их на Geffen, во что бы то ни стало. В августе 1986 года Guns N' Roses начали записывать песни, которые войдут в их дебютный альбом «Appetite for Destruction». Он вышел только через год, в июле 1987 года. Одна обложка работы художника Роберта Уильямса вызвала колоссальный скандал. На ней робот насиловал женщину. Когда розничные торговцы отказались продавать такой альбом, для обложки выбрали рисунок-татуировку с крестом, на который были наложены черепа пяти участников группы. А робота засунули во внутренний разворот. Но возмутительному оформлению соответствовал и жесткий звук альбома. Среди прочих, под впечатлением оказался барабанщик «Металлики» Ларс Удрих. «Я слушал кучу кассет, и одна из них была с записью «Аппетит». Когда я послушал «It's so easy», у меня просто взорвался мозг. Я никогда не слышал ничего подобного. Песня была невероятно ядовитой, реальной и чертовски злой». Песни были настолько сильными, что у Тома Зутаута возникли проблемы с их трансляцией по телевидению и радио. Канал MTV боялся, что если они будут показывать Guns N' Roses, местные кабельные системы станут их бойкотировать. «Аппетит» разошелся тиражом 200 тысяч, но продажи остановились. Я пошел в офис к Дэвиду Геффену и сказал, «Не могли бы вы убедить MTV показать видео «Welcome to the Jungle»?» Пару часов спустя он сказал, «Ну, в качестве одолжения они прокрутят его в 5 утра в воскресенье». И даже в предрассветные часы в воскресенье MTV получили столько запросов на этот клип, что у них там коммутатор взорвался. Guns N' Roses явно поймали удачу за хвост с помощью своей сырой гневной вибрации где-то на грани металла, панка и классического рока. В течение нескольких лет они были самой громкой и успешной группой в рок-н-ролле, пока кто-то не нажал на кнопку самоуничтожения. При всем успехе Слэшу, как правило, удавалось сохранять здравомыслие. «Когда мы поднимали на ноги стадионы, это было похоже на игру в трубадур. Я никогда не мог найти отличия». Но на Axl Rose успех подействовал достаточно сильно. В феврале 1988 года он отказался покинуть свой гостиничный номер перед концертом в Фениксе и даже был уволен, но через 3 дня взят обратно, потому что такого вокалиста днем с огнем не сыскать. В августе Appetite for Destruction добрался до первого места, а группа играла на фестивале «Монстры рока» в английском замке Донингтон. Место было переполнено фанатами, и музыкантам пришлось 3 останавливаться в попытке успокоить аудиторию, уходя со сцены. Axl Rose пожелал фанатам хорошего дня и посетовал. «Не убивайте себя!» Он не подозревал, что во время их выступления 2 зрителей были раздавлены насмерть. Второй альбом Guns N' Roses JNR Lies 1988 включал в себя песню «One in a Million» с российскими и гомофобскими комментариями. Стивен Адлер. «Когда я услышал, то спросил у Эксела, ну что за хрень, это необходимо?» Эксел ответил, «Да, необходимо, я выражаю мои чувства». Он не ожидал, что его осудят. В августе 1989 года группа играла перед Rolling Stones в лос-анджелесском зале Colosseum вместе с Living Color, рок-группой, состоящей из черных участников. Гитарист Living Color Вернер Рейд осудил расизм Эксела Роуза прямо со сцены. «Мы вышли к публике с миссией. Если честно, я думаю, это относится ко всем трем группам. На сцене я сделал заявление по поводу One in a Million. И после всего Кит Ричардс пришел к нам в раздевалку и пожал мне руку». По словам Стивена Адлера, на том концерте Эксел словно перестал быть собой. «Эксел будто исчез. Я прятался за барабанами и не мог узнать того парня». К 1990 году участники Guns N' Roses плотно сидели на тяжелых наркотиках. Однажды бас-гитарист Мотли Крю, Никки Сикс, укололся героином, будучи пьяным, и Стивен Адлер спас ему жизнь. «Я потащил его в душ и включил холодную воду. У меня была сломана рука, а я ударил его по лицу гипсовой повязкой. Наконец, тупая подруга Слэша позвонила в больницу. Никки позвонил мне на следующий день и спросил, «Приятель, что случилось? Что с моим лицом?» Но Адлер сам часто появлялся в студии в неменяемом состоянии, так что скоро был уволен. В январе 1991 года группа представила публике нового барабанщика Мэтта Сорума, а заодно клавишника Дизи Рида. С ними продолжилась работа над проектом из двух пластинок «Use Your Illusion». Слэш рассказывал. «Процесс записи был очень тяжелый. Трудно было собраться вместе, чтобы сочинить новые песни или отрепетировать старые. Но как только мы преодолели это препятствие, мы отправились в студию и записали 30 песен». Казалось, неразлучные друзья Эксел Роуз, Слэш и Дафф МакКаган всегда будут вместе. В течение четырех лет с 1988 по 1992 год Guns N' Roses заработали почти 58 миллионов долларов. Такой огромный доход для относительно новой группы в достаточно короткий промежуток времени был неслыханным в истории рок-н-ролла. Расходы группы на видеоклипы, перелеты первым классом и развлечения тоже поражали воображение. Мэтт Сорум вспоминает: «Мы тратили по 100 тысяч за ночь на вечеринках. 2,5 года такие вечеринки устраивались каждую ночь. Лимузин для музыкантов был доступен круглые сутки. В местах выступлений им предоставляли целое казино, тонны лобстеров и шампанское в невообразимых количествах, а стриптизерш за сценой стало больше, чем администраторов». Гедонистическое бунтарство в духе The Rolling Stones снискало Guns N' Roses прозвище «самой опасной группы в мире». В конце концов, подобные излишества стали помехой. В ожидании выхода альбома «Use Your Illusion» в мае 1991 года Guns N' Roses отправились в турне. Накануне Axl Rose сказал участникам группы, что согласен участвовать во всей затее только в том случае, если он получит право собственности на название группы. Отмена тура означала бы миллионные убытки, так что пришлось соглашаться. До этого Axl Rose и Slash вместе контролировали большую часть дел группы. Но теперь первый получил в свое распоряжение название и тотальный контроль и собирался использовать свои козыри в полную силу. Роуз постоянно опаздывал и пропадал перед концертами. В 1992 году, во время стадионного турне с «Металлика», он затребовал отдельную гримерку. Конфликты теперь бушевали не только внутри группы. Axl Rose успел поссориться с Мотли Крю, а за кулисами церемонии награждения MTV Video Musical в 1993 году оскорбил Курта Кобейна и его жену Кортни Лав. После турне Guns N' Roses вернулись в студию, где Axl Rose начал экспериментировать со звучанием группы. Начал использовать элементы техно и индастриала. Но Slash не вытерпел такого деспотизма и ушел в 1996 году. Дав МакКаган тянул до конца 97-го и тоже бросил эгоцентричного Axl Rose с его экспериментами. «В моей жизни больше этого нет. Это безумие». Еще в 1991 году ушел и Изи Стрэндлин, после того, как Axl Rose принуждал друга детства подписать контракт, по которому вклад Изи и, соответственно, отчисления считались меньшими. Группа официально так и не распалась. Просто основные участники ушли, а Axl Rose начал записываться и выступать с приглашенными музыкантами и дразнить фанатов слухами о том, что альбом «Chinese Democracy», который начали записывать еще в 94-м, вот-вот выйдет. Спустя 14 лет он все-таки вышел. Но старых Guns N' Roses уже не собрать, если только они не забудут распри времен самой опасной группы в мире. Destruction, 1987. В эпоху господства синтезаторной поп-музыки Guns N' Roses удалось не только вернуть в оборот ценности классического рока в духе AC/DC и Led Zeppelin, но и неплохо их продать. Appetite for Destruction с его тиражами в десятки миллионов является самым продаваемым дебютом в истории американского рока. Это грязная, опасная и злая пластинка, которая не только прославляет секс, наркотики и рок-н-ролл, в конце концов, группа затевалась для того, чтобы весело проводить время и заработать на этом, но и приоткрывает мрачные стороны лос-анджелесской жизни со всеми тамошними бандитами и доступными женщинами. Эти песни, написанные во время блужданий по затрапезным ночным клубам, фонтанируют нерастраченной молодой энергией. Бодрое начало «Welcome to the Jungle», героиновая ода «Mr. Brownstone», восхваление города мечты «Paradise City» — идеальные рок-гимны 80-х, в которых размах хард-рока соединился с напористой агрессией панка. «Sex Pistols» и «The Rolling Stones» под одной обложкой. Для «Rocket Queen» Эксел Роуз занялся в студии с девушкой сексом лишь для того, чтобы зафиксировать на пленку соответствующие звуки. Но у харизматичного вокалиста с визгливым вокалом есть не только страхи, женоненавистничество и гнев. Он может быть и уязвимым, как в потрясающей балладе «Sweet Child of Mine». Альбом стал для металла 80-х тем же, чем стал «Nevermind» от «Nirvana» для альтернативного рока 90-х.